да. Не происходит, друзья. Да. Чё там чешешь, блядь? Хочешь, я тебе хуем почешу, блядь, глаз, блядь. О, вот это нормально. Здорово, пацан. Чё ты там, блядь, расчесался-то, блядь? Люби, да, глаза хуем чесать, да, я так понял? Чё ты там расчесался, блядь? Слушай, у тебя пёс что-то лает, ты как-то ему, не знаю, как-то скажи ему там тихо, нельзя, или апорт кинь ему. Что-то как-то он это самое... Как волчий зрапа ждёт, да? Зрапа волчий ждёт. Соберись, не смешно даже. Не смешно? Соберись, ну как же тухло, понял? Хочешь, я тебе вот я... это любимые темы, да, у тебя, я так понял, в дело? Что, пацаны, ну вообще нету желания скинуть пацанам? Сейчас скинуть. На общее пацанам не хотите? Нет, знаки внимания оказать. Просить, ну я тёлку хочу. Кого скинь хочешь? На тёлку. А помоги мне. Бесплатно, брат, не умеешь, да? Мне. Бесплатно не умеешь, помоги, да? Помоги мне. Бесплатно не умеешь, помоги, да, старина? Зачем сидел? Ты, блядь, на общем, пацаны, сам... по одному. Ты зачем сидел-то? 190, старина. А? 190. 190? Это да. Что значит? Мошенничество. Мошенничество? Заехал. Ты, мне кажется, ты этим сейчас и делаешь. Старина, привычки остались же, правильно, освободился. Кто обиделся? Аферист! Кто обиделся? Ты как разговариваешь-то? Старина, непорядочно ты начал разговор вести. Непорядочно! Куда мне приехать? Дружище. Кайфуй, слушай, отдохай. Ты аферист, блядь. Если надо будет, я... Аферист, там, нахуй. Если надо будет, я... Пошел там... ты нахуй, блядь. Понял ты меня, заебал. Ибрагим, ну, блин, нормально тебя. Меня Серега зовут. Очень приятно. А меня зовут, знаешь как? Саня, ты нахуй меня зовут. Слушай, ну он тебе вообще такой конченый, да, какой-то? Это друг твой, да? Да не, нормально, нормально. Ты хорош так говорить, ты чё? Не, ну ты видишь, он оскорбляет, ну типа, это ж неправильно. Да ну! Да, как меня зовут? Иди нахуй! Ну, ну, видишь. Хочешь, я тебе скажу, иди нахуй! О, скажи, давай. Вот ты хочешь сказать? Пошёл ты нахуй, чёрт ебаный! Не расслышал, повтори, пожалуйста. Понятно или нет? Не расслышал. Повтори, пожалуйста. Пошел нахуй, гнида! Кто? Господи, микрофон какой-то у вас херовый, пацаны. Что ты там говоришь? Блядь, я вот не пыльнюсь, я сейчас встал нахуй, пиздать его. Давай. Пидор ебучий, блядь. Кусок говна, блядь. Чё ты там, блядь? Чё нахуй? Чё ты там, блядь? А? Чё, блядь, нахуй? Чё тебе пизды дать нахуй? Чё ты, ёб? Чё, блядь? Повтори, что я говорил. Козёл, блядь. Пошёл я по стулу. Ладно, друзья, о, вперёд. Слушай, давай, слушай. Давай, Серёга! Он сидя иди нахуй! Ты сидя писаешь, да, старина? Давай, или стоя? Давай, давай, Серёга. Иди нахуй! Да успокойтесь, чё. А у вас сколько времени-то вообще? У нас? Ночью. Ты в Москве? Да. А? Ты в Москве? Ты где, в Москве, да? Я в Москве, да. Полседьмого. Блин. У вас время, значит, полседьмого, да? Слышишь, дай мне его номер, я ему сейчас наберу, сейчас прикольнемся над ним. Сейчас, просто приколимся. Сейчас, сейчас, пойди. Пока он сидит, сейчас поорем нормально. Давай, парень, пока он пришел, сука, надо телефон найти еще. Найди, найди. Ну, типа, я, ну, ты понял, это просто в шутку, в юмор. Я там не ебать, ничего не буду, не оскорблять. А я понял, да ну, сейчас, сейчас. Бля, ну я такой так не видел. Что за фигня? Можно посмотреть? Сейчас, сейчас покажу. Чё, ты опять с этой гиеной что разговариваешь? Да, хорош, да, ты чё? Да нормально общаюсь. Чё это, блядь? Опять что ты, что ли, ёб? Бля, прикольно, лампа. Какая лампа, нахуй? Ты, блядь, чё, блядь? Чё ты, ёб, заткнулся, вот, сразу, покажу. Ну так прикольно, вот и отсвечивается, прикольно. Прикольно, 100 рублей стоит. Да, ну, за 100 рублей я просто обычно вчера покупал. Синон, ну, белая такая фигня. О, телефон. Повезло тебе! У меня телефон звонит, так бы я тебе сейчас ебасосил. Давай, давай. Ну, так прикольненько, блин, ну, как бы поставлю себе его. Блядь, сделал, сука. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вы не охуели ли там чат рулетки, скажите, пожалуйста? Что? Вы не охуели ли там чат рулетки, скажите, пожалуйста? Это Роскомнадзор. Вы бы оделись, а то сосками светите, ей-богу. Вот это вот свой. Здорово, старина. Здорово. Здорово, здорово. Алло. Алло. Ну, Серёга умолил? Да. Да. А ты где номер-то? А, пацаны. Вот так вот, вот так вот. Есть лайфхаки, старина. Ну шо? Да ну чё ты, ё? Да прыгал. Ну чё? Ну-ка ещё раз набери. Да, ради бога. Ну-ка, блядь, ещё раз набери, давай, нахуй. Давай. Да, вот это вот хуй шлёт, да. Я ему ебальник сейчас раскрашу, нахуй. О-о-о. Он звонит, да, я тебе говорю. Нихуя, ты чё, как ты вообще нашёл-то нас? Вот так вот, старина. Ну чё, блядь, раз на раз выйдем нахуй, ёп. О, раз на раз даже. А я завтра подъеду. Да, давай, давай, давай. Чё ты, ёп? Не, а ты на то, где нашёл-то номер? Ну, я ж по аферам работаю. Мы завтра ещё кредитов парочку на него повесим. Там и паспорта его, и НН. Ну, доигрался ты, дружок. Доигрался, старина. Вот так вот, зря в рулетку. Давай, давай, давай, ёп, давай посмотрим, ёп. Аж пизда ему, да? Если что, я не с ним. Я... Не-не-не, старина, мы с тобой классно общались, поэтому, ну, типа, вообще, предъяв не имею. А ты иди нахуй, ёб. А ты иди нахуй. А чё ты так со мной разговариваешь? Номера берёшь там, чё-то всё узнаёшь там, не ну знаю. Ну что, ну завтра уже подъедем, пообщаемся, правильно? Хотя, стой. Там тебе смс-ка пришла, скажи, пожалуйста? Да, пришла. А, посмотри, тут пожалуйста. Да. Привет, пришла. Да. Откуда? Наша написана. Так, ага. Там ничего нет. Короче, там. Нет, пришла, пришла. Пришла и пришла, да? Ёп, ты чё, охуел, ёп? Спаринг выйдет. Слушай, лысый, короче, 5000 дали в одной конторе, понял? Ну. А во второй сейчас 3,5 должны на Сбер прислать. Поэтому ну. Ты там как-то распетляешь, правильно, погасишь кредиты. Да, блядь, я знаешь что? Я, блядь, уже... могу погасить. Твоей жопы я могу вот, погасить. Вот, вот так вот коллекторам и расскажешь, которые тебе будут звонить. Нет, твоим очком, просто очком. Чё, ты неадекватный, блядь. Это ты неадекватный, полный сидишь там. Почему? Полный неадекват, я вообще... Что я тебе плохого сделал? Ты мне плохого что сделал? Ну да. Ты знаешь, что сделал? Так, а ну. Тебе сказать, что ты сделал? Да говори уже, господи. Да... Здорово, здорово, носатый. Вас беспокоит из онлайн-банка Манишкин. Кем я говорю? Да, я понял, понял, носатый. Сколько я тебе, давай я тебе сейчас... Месяц назад на ваш номер телефона был взят кредит в нашем банке. Ага. Это вы получили деньги? Да, я понял. Ты хотя бы голос бы изменил бы, блядь, чтобы для прикола. Значит, вспоминайте, кто имел доступ к вашему телефону и документам. Да, сами да, да, ну... Кредит был взят онлайн. Так что ответственность лежит на вас. Как молодец номера. Сумма занимается 170 тысяч рублей. Первый взнос уже просрочили. Еще неделю вашим делом займется кайковский отдел. Слушай, ты отдел ебучий. Я еще перезвоню. До свидания. Развозчик, ебаный, блядь. Пидор ебучий. Слышь? Здравствуйте. Отдел по борьбе с киберпреступлениями, майор Филиппов. Ага. Скажите, у вас на компьютере установлен браузер Tor? Да, да, да, конечно. В Wi-Fi была совершена кибератака на один из крупных российских банков. Как вы понимаете, ответственность за нее лежит на вас, как у владельца IP-адреса. Да, да, я понимаю, да, да. Завтра сотрудники доставят вас к нам в отдел для дачи показаний. Там мы разберемся, причастны вы к этой атаке или нет. Все, отбой. И кто раз позволишь мне котел ебаный, нахуй, я тебя в жопу выебу.